Глава 10. Сознание вернулось резко, рывком. Вот ты еще в беспамятстве, тебе тихо и хорошо, и ничего не болит. А вот ты уже на ногах и костеришь все на свете от резкой головной боли, которая спадает время от времени, но лишь для того, чтобы потом вновь наброситься с новой силой. «Выдыхай, бобер, выдыхай!» — раздался баритон откуда-то сбоку. «Это фантомная боль. Сосредоточься и прогони пару-тройку раз через черепушку энергию. Отпустит, словно скаута». Что за благур ядрить его в качель? Примеру я последовал, конечно. Когда отпустила, открыл глаза. «Ангел? Нет, правда ангел?» «Крылья. Полупрозрачные, но, блин, крылья!» Развивающаяся одежда и здоровенная шпала за спиной. И такой все понимающий взгляд. Вот только словесный поток, извергающийся из его рта, совсем уж диссонировал с его внешним видом. «Летаю себе и летаю, орнитологией помаленьку балуюсь. А тут смотрю, пропащий мой подопечный. Летать учится. Да не просто так, как все нормальные разумные, а с изменением гравитационной постоянной. Да еще и с открытием непрямого портала в миры смерти. Ну, думаю, точно наш человек. А то Енисей мне уши все прожужжал так, мол, и так. И тут он хорош, и тут пригож. Надежда погрязшего в хаосе мира. А он сам чуть этот мир и не грохнул. Ну, пусть не мир, а пару квадратных километров всего. Лиха беда начала. Были тут и спасители, да и прочих святых хватало. Но вот губителя еще не было. Дерзай, парниша, войдешь в аналы. О, привет, зелененький». Рядом возник шмык и, поведя по округе носом, сильно принюхался. «И тебе, крылатый, по тому же месту», — отозвался гоблин. «Вот кто, значит, всю округу эманациями верхних миров провонял. За ученика спасибо. Чего надо?» — резко переменил он нить разговора. «Ученик, говоришь?» — ухмыльнулся ангел. «Интересненько. А поведай-ка мне, пупырчатый, когда это мой подопечный твоим учеником стать успел? А рожа не треснет от знаний великих? Из чего это мой ученик вдруг твоим подопечным стал, а? Летающее ты недоразумение». Опа, конфликт, однако. В другом случае я не отказался бы взглянуть на бой столь высокоуровневых персонажей. Но не сегодня. «Эй!» — громко крикнул я. «Охолоните, хлопцы! Сдается мне, мы на одной стороне баррикад. Шмык, он Енисея знает». Обратился я к гоблину. «Карты на стол?» — уже совершенно другим, без тени иронии голосом поинтересовался ангел. «Можно», — так же быстро сдал назад гоблин. Что-то разительно переменилось в мире. Через секунду осознал, что над нашими головами появились имена и принадлежность к властимущим структурам. «Ха! Волк! То-то чую пованивает псинкой-то!» Снова усмехнулся ангел. «Хранитель, да еще ангел!» — вторил ему гоблин. Так или иначе разобрались. Потом очнулся проф. Оказывается, я в порыве отсекания всей эмоциональной сферы умудрился его оглушить. Родное наречие профа было на удивление музыкально и понятно даже без перевода. Ну, извини, родной, я не специально. По дороге домой я все размышлял на тему, что все же произошло. И прислушивался к диалогу куда как сведущих в этой теме разумных. Если коротко, то мне почти удалось привести нежить в свой мир. Не схлопни я свой чудо-парус. И все. Маленький персональный портал в мир смерти. Недолговечный и, скорее всего, перекрытый силами системы, но портал. Мне очень сильно посоветовали так больше не делать. А профу даже попеняли. Мол, эксперименты экспериментами, но голова не для того, чтобы шапки носить. А я все шел, прислушиваясь к дружественной перепалке, и все боялся открыть сообщение системы. Недобрым от них веяло. Ох, недобрым. Ладно, чего уж там, поехали. Получено достижение, мне нет равных, этап второй. Описание. Вы снова смогли избежать неминуемой встречи с Костлявой. Примите наше поздравление. Полное восстановление всех параметров один раз в 12 часов. Снятие всех отрицательных воздействий на организм. Бонусное увеличение характеристик воля, удача на 1 единицу. Это понятно, и ничего сверхъестественного тут нет. Но почему тогда так хреново-то? Изменение репутации с фракцией смерти. Текущая репутация нейтральна. Отправлено сообщение о случившемся инциденте на базу отряда «Волки». Ну, теперь понятно. Ждет меня большой втык на базе. А вот что за дела с репутацией с фракцией смерти? Залез в информаторий разбираться. Ага, понятно. Тупой зомбак на меня сразу не нападет. при условии, что я не буду проявлять агрессивных действий. А вот та нежить в черепушках, которой остался или поселился разум, это все от ситуации зависит. И вообще дела с репутацией какие-то не слишком понятные. На глобальные события повлиять она может, на мелочь всякую тоже. А вот на весь тот пласт обычных отношений не влияет совершенно. Будь хоть у тебя максимум репы с каким бы то ни было королевством, бесплатно тебе ничего не дадут. Так, может, скидка будет в районе 5%, и то не факт. Еще была какая-то приписка, не слишком понятная и отнесенная мною в разряд незначительных. Что-то про то, что, дескать, пантеон богов смерти благодарит за сотрудничество. За что благодарить? Портал я так и не открыл. Портал. А что, если договориться с властимущими или более-менее сильными кланами? Да и открыть его где-нибудь в песках пустыни Гоби. Это же халявная экспо, на которую в моем мире, как я понял, жуткий дефицит. Запишем в органайзер, подумаем на досуге. Если вдруг он появится, досуг этот. Дошли до дома, разбрелись кто куда. Мы с Ангелом разместились за столиком во дворе. Шмык снова принялся за левитацию, а проф даже не знаю, что он делал. Забрался в голема, и похоже, что что-то в нем настраивал, потому как тот изредка распадался и собирался вновь. «Поговорим?» — нарушил затянувшееся молчание я. «Спрашивай», — отозвался Кальмия. «Сдается мне, неспроста ты мимо пролетал», — закинул я пробный шарик. «Все правильно, Олег, все правильно. А потом я решил поближе познакомиться с окружающей тебя действительностью», — прервался на глоток чая Ангел. «Обозначил свое присутствие, так сказать. А то всякое могло произойти. Например, — попросил уточнить я, — ты засветился. Не сильно, но кланам хватило. Аналитики есть везде. А аналитика, подкрепленная провидцами, — это уже совсем иной уровень. Что мы делали не так? Все так, Олег. Просто события, в которых ты участвовал, вольно или невольно, привлекли внимание. Дальше больше». И, видя мое желание остановиться на этом вопросе поподробнее, пояснил. Бой с хаосистом сразу попал в сеть. Система о таком сразу сообщает. Может, кто сообщников знает или еще что. Узнать, кто конкретно участвовал в бою, труда не составляет. Если специально этого не скрывать. А это ты делать пока не умеешь. «Пока?» — уловил я главное. «Да, Олег, пока. Об этом потом. Дальше. Твой поход в хоспис. Не первый, там все было в норме». Он как-то странно ухмыльнулся. «Второй. Тебя просто тупо сдали. Ты не мог делать того, что ты делал. А это уже не звоночек, это набат колокола. А потом тобой заинтересовались заокеанские друзья. И вкупе с этим продажа вопроса оператору. Но тут не твоя вина, эта ласка не доглядела. Да и не могла она знать, что ты уже под прицелом. И, наконец, вишенка на торте — прорыв Инферно. Там свидетелей мало было, но основные российские кланы узнали. Событие громкое — смена пентарха региона. И что мне дальше делать?» Потирая лицо руками, осведомился я. «Как я понимаю, внимание со стороны кланов будет усиливаться. И простое «нет» они не поймут. Не переживай. Те, кому надо знать, уже в курсе, что ваша команда под моим надзором. А ссориться со мной на этой планете...» Он опять усмехнулся. «Желающих мало. Занимайся своими делами. Кстати, не поведаешь мне о них?» Как бы между делом поинтересовался он. «Кто мне этот ангел? Не враг, точно. Друг? В будущем, возможно. А сейчас? Соратник? Не смешно. Где я и где он? Наши силы отличаются даже не на порядок, а на куда более значительную величину. Понятно, что он с Енисеем в одной лодке. А я с ними? Вроде определился уже, что с ними. К чему опять тогда все эти вопросы о доверии? Да к тому, что человек я такой, и меняться не собираюсь. Особого секрета нет. От тебя нет. Да даже если бы и был, ты ведь все равно узнаешь». Немного помолчав, ответил я. «Мы в одной команде, Олег. И да, пока не секрет», — подтвердил он мои догадки. «К тебе гости». Вопрос, кто отпал сам собой. Через 5 секунд во двор въехала моя красавица. «Здорово, странник!» — облапал меня Димка. «Привет, па!» — поздоровался пробегающий мимо меня Лёшка. «Не понял. По мне что, не соскучились?» «Дядя Калим! Смотри, у меня получилось!» Подбегая к ангелу, раскинул в разные стороны руки Лёшка. «А теперь совсем не понял. Ладно, не соскучился, это я понимаю. Но Кальмию он откуда знает?» А дальше случилось совсем невероятное. Алексей начал сводить руки вместе, и между ладоней начал собираться концентрированный шарик из воздуха. С громким «ш» шарик рассеялся, обдав всех слабым порывом ветра. «Молодец», — похвалил ангел моего сына. «Чуть позже покажу новое упражнение». С гордым видом победителя сын повернулся ко мне. «Клево, да, пап?» «Ага», — обалдело произнес я. «Слушай, Олегыч, а что ты мне там заливал про активаторы?» Посмотрев на меня, поинтересовался Митька. «Лёшка без них вон колдует». «Ты не поверишь, но мне тоже очень хочется узнать, как это у него получается». Больше для дяди Калима очень громко произнес я. Ангел сделал интернациональный жест, стукнув указательным пальцем по шее, на что мы синхронно кивнули. Растолкали шмыга, переждав удивленно радостные возгласы ребенка по поводу зеленокожего представителя сказок, и сели за стол. Ребенку вручили новую игрушку — нейтрона, включив в нем предварительно все функции «не навреди». А чего теперь от ребенка что-то скрывать, если он уже умеет то, что показал? Тут совсем на другие темы думать надо. А именно, дальше-то что? Нет, понятно, что будущее у него уже точно прописано. И в лет так 15, а может и раньше, монетку я ему подарю. Сейчас конкретно что делать? Хогвартса в нашей реальности нет. Или есть? А может, что-то типа частного учителя? Узнать у крылатого надо. Минут 5 ребенок вел себя тихо. А затем началось. Голем превращался то в пони, то в дракончика, то совсем непонятно в кого. И зачем мы Алексею рассказали про эту функцию? Разрешил ситуацию шмыг. Выделил пару духов для присмотра. Да и ангел чего-то там своего добавил. Да и отправили мы эту разношерстную компанию в лес. А еще я байта следом отправил, чтобы совсем уж не переживать. «Ну что, господа присяжные заседатели, начнем?» Когда все уселись, осведомился я. «А нас, значит, совсем приглашать не хочешь?» Раздался знакомый голос за спиной. Ласка, Хаграши и Маша стояли посреди двора, а за ними угасал сероватый портал. «Колосс, извини, это я их пригласил. Вернее, был вынужден пригласить. Мне такими санкциями пригрозили». Полушутя произнес Кальмия. «Здравствуйте, милые дамы. И, конечно, очаровательная мадаму...» Остаток фразы я не договорил. «Маша? Что с ней не так?» «Понятно, что все с ней не так. Она игрок, это видно, второй уровень. Класс?» «Класс? У нее прописан класс! Жрица смерти! Финиш. Или нет? Да что я вообще знаю об этом?» Встал из-за стола, подошел к Марии, присел на корточки, взял ее руки в свои. И очень пристально вгляделся в ее черные, как самая безлунная ночь, глаза. Смотрел и не мог понять, что не так. Жрица и жрица, эко невидаль. Здесь что-то другое. Обернулся на сидящих за столом и осознал, что ангел в курсе, что меня смутило. Посмотрел на Марину с Настей. Они тоже. Черты лица Марии немного изменились и стали роднее, что ли. Разрешил мои терзания проф. Облетев вокруг Маши, он многозначительно хмыкнул. «Интересно получилось». «Проф», — многозначительно произнес я. Но ответом на мои вопросы послужила фраза Дмитрия. «На Лёшку сильно похоже». «А по-другому и быть не могло», — отозвался Ижар. «Отцы-то у них одинаковые?» «Частично». «Не понял. Какие одинаковые отцы?» — выдал я. «Давайте сядем за стол и там уже переговорим», — оборвал всех ангел. «Нечего ребенка пугать». Срочно вызвали из леса Лёшку, перезнакомили родственников, да и отправили снова в лес, строго-настрого наказав Марии ничего о себе Алексею не рассказывать. «Я знаю, мне тетя Марина уже рассказала. Мы потом поговорим?» — шепнула мне на ухо новоиспеченная дочь. «Конечно, поговорим», — клятвенно также шепотом отозвался я. «Теперь кто-нибудь объяснит, как это возможно?» — поинтересовался я. «Я могу, но лучше пусть непосредственный участник событий», — кивнул проф в сторону обнимающихся Ласки и Кальмии. Вот тоже поворот. Ласка и Кальмия. Нет, задним числом-то я догадался, что тот самый предмет влюбленности, о котором рассказывала мне Ласка, — это Кальмия. Но все же. Хотя чего это я, собственно? Мы в прошлый раз на эту тему основательно побеседовали и все решили. Тут про другое думать надо. Это в целом для меня хорошо или не очень? Вопросы, вопросы. «Итак», — начал я. «Вопрос первый. Что ты сделал с Лёшкой?» — обратился я к ангелу. «Если для протокола, то не я это с ним сделал, а ты. Я всего лишь не дал этому зачахнуть», — просто отозвался он. «Давай я начну не с этого, а с середины. С самого начала давай. перебил я его. «Моя интуиция, которая совсем даже и не интуиция, а нечто несоизмеримо большее, говорит мне прямо, что твои перья торчат из всего, что меня касается». Начал повышать я голос. «Осади, сталкер!» Голос ангела похолодел. «Сначала выслушай, после начнешь вешать ярлыки». «Может, уже выпьем?» Подал голос Шмык. «Все эти ваши бла-бла-бла утомляют, а на сухую еще и в сон вгоняют». «Я за», — подал голос Димка. Когда прошел второй круг, потому как у гоблинов между первой и второй промежуток еще меньше, чем у нас, продолжили. «Твой навык лечения, Олег, это не совсем обычный навык, мягко выражаясь. Впрочем, как и все, что ты делаешь», — продолжил Кальмия. «При обычном навыке программный пакет, передаваемый доктором пациенту посредством атаботов, узкоспециализирован. При попадании в исцеляемого они действуют по заданному алгоритму. Диагностика, анализ метода лечения и, собственно, само лечение, если совпадают граничные условия. Это если вкратце. Твои атаботы ведут себя по-иному. Они сами по себе не лечат повреждения или же не борются с вирусами. Они передают волновой пакет приказ команду на изменение организма, его перестройку». «В игрока?» — начал догадываться я. «Не совсем. Никаких интерфейсов и всего прочего. Просто потенциал, заложенный в любой расе, начинает проявляться. Изначально заложенный потенциал. И прочее по мелочи. Все процессы, пробужденные твоими оттоботами, носят временный эффект. Как правило, дальше обычного лечения дело не заходит». «Всех осмотрел?» — с каким-то непонятным мне чувством произнес я. «Всех». «И давно я под твоим надзором?» Как-то резко успокоившись, улыбнулся я. «С момента активации. Но стоит ли сейчас об этом?» Намекая на посторонних, поинтересовался Кальмия. «Вернемся к предыдущему вопросу». Съехал я с щепетильной темы. «Я своим лечением превращаю людей во временных магов-самородков?» «Разумных!» — поправила меня Хаграши, давая прикурить от пальца доставшему сигареты Димке. «Значит, вас уже двое. Тех, кому помогли шагнуть на следующую ступень», — протянул я. «Что не так с Машей? Почему она стала игроком? И почему у нее уже есть класс? Вы успели в подземелье какое наведаться?» «При лечении Марии твое желание не дать ей умереть перепрошило колонию передаваемых ей атаботов. Я до конца не понимаю механику процесса, но они попытались сделать из нее тебя. В итоге произошла генная перестройка, и половина ее генов теперь твоя». «Почему не треть?» Умнее вопроса я не придумал. «Без понятия. На данный момент она носит в себе гены трех человек. Процесс перестройки полностью завершен. Де-факто ты ее отец. Это по первому вопросу. А по второму? Я небольшой специалист по планам смерти. Больше по инферно специализируюсь. Есть предположения, догадки, но как все обстоит на самом деле, я не знаю». «Я знаю», — подал голос Шмык, в одиночку потягивающий пиво. «Ты вырвал ее из пелены, из той грани между жизнью и нежизнью, откуда обычные биры не возвращаются. И одновременно сделал ее игроком. Это вызвало резонанс, и система ответила адекватно. Так как она сама понимает значение этого слова, конечно. Я такое уже видел». «Дела. Вот интересно мне, этот нескончаемый ворох проблем, он закончится? Дадут мне время для решения текущих задач? Или так и будет все наваливаться, как снежный ком, за которым последует лавина, которая меня погребет? Ладно, сопли в сторону. Делать-то что?» «По поводу детей не переживай», — угадал мои мысли ангел. «Мы предприняли кое-какие шаги. Тебе надо или согласиться, или предложить свой вариант». «Рассказывай. Хоть кто-то думает наперед». «У твоей бывшей жены нежданно-негаданно объявится троюродная сестра со стороны двоюродной бабки первого мужа ее прадеда. И у этой самой сестры будет дочка Мария». «И кто играет роль сестры? И тебе это зачем?» «Я вас познакомлю. Одна барышня из далекого мира. Преподавала раньше в начальных классах. За определенную плату согласна быть разведчиком, учителем и телохранителем в одном лице». Второй вопрос ангел проигнорировал. «А вообще какие-либо альтернативы есть? Тебе заниматься детьми некогда, а заниматься ими надо. Оставленная без присмотра жрица смерти и начинающий маг-стихиец на пару дел наворотить могут. Их, конечно, остановят, но не сразу, не сразу». «Вызывай». Отдал я отмашку на приглашение родственницы, не видя альтернатив лучше предложенной. «Будем собирать всех. Через голема передал команду на возвращение лесовиков. Через открывшийся портал шагнула женщина лет так немного за 30. Черный волос прямой и спортивная фигура. Даже я бы сказал, нечеловеческая пластика сквозила в ее движениях. И кто-то у нас. Еще одна полукровка. Только вот ничего человеческого в ней не было даже наполовину. Дроу — вампир. И Кальмия предлагает это оставить с моими детьми? Позвольте представиться, Анна Аркадьевна. Чуть склонив голову, представилась женщина. Обсудив все детали, познакомили маму с дочкой. А вот тетю Аню и Алексея знакомил уже я. Легенда, потому что такая. Созвонился со Светланой и пригласил на огонек. Дождавшись приезда Света, представил друг другу родственников. «Светлана, знакомься. Твоя сестра Аня и ее дочь Мария». Улыбаясь, представил я женский пол. «Какая сестра Аня?» Не совсем понимая, что тут происходит, отозвалась Света. «У бабки твоей по отцовской линии сестру знаешь? Дарья которая?» Сразу насела Аня. Насела серьезно со всех сторон. Мелькнули иконки несработавших дебафов магии разума. «Видеть не видела, а как звали, да, знаю». Чуть заторможенно отозвалась Света. «Ну вот, я ее внучка. Аркадия, дочь». Чуть пришагнув к Светлане и взяв ее за руки, наступала Анна. «Так он уехал в Азербайджан лет 40 назад», — удивилась Света. «Он умер 3 года назад. Я вернуться решила. Вот, по родственникам езжу». «Да что мы обо мне, да обо мне. Ты-то как?» Уже приобнимая сестру, поинтересовалась Анна. Дальше слушать я не стал. Еще немного поболтав, сестры засобирались к Светлане. Детей оставили на мое попечительство. Оставили и оставили. Им было чем заняться, впрочем, как и мне. Отозвал в сторону Кальмию, да и спросил напрямик. «Зачем все эти игры в шпионов? Не люблю я, когда меня играют в темную. Неужели нельзя было с самого начала объяснить ситуацию?» «Нельзя. Ты уникум. Плохо читаемый и сам себе черная дыра. Твои первые шаги и реакции на те или иные действия, как со стороны системы, так и игроков, должны были быть только твоими, без оглядки на нас». «Значит, все же лабораторная крыса», — вздохнул я. И как и все свернувшие не туда в лабиринте, мог не дожить до сегодняшнего дня. Мне оставалось только горько ухмыльнуться. Кальмия многозначительно промолчал. Если следовать логике вещей, то он прав. Вот если бы у меня с головой было что-то не так, или озлобленный я на весь мир человечек с непомерно раздутым эго оказался, и пошел бы я такой самовлюбленный творить добро направо и налево, для себя любимого, не считаясь с количеством жертв среди мирного населения. Или как ворон в хаосисты бы пошел. Ага, в хаосисты бы пошел, пусть меня научат. Сейчас что мне посоветуешь? Как представитель смотрящих за мной сил, переправил мысли в другое русло я. Сначала мы с тобой перенесем в твою информационную базу одну интересную матрицу, а затем ты волен поступать, как знаешь. Просто отозвался он. «Вот так возьмете и наблюдение снимете?» Не поверил я. «Оно перестанет быть актуальным. Сам увидишь. И не поделишься планами? Может, чем-то помогу?» «Может, и поделюсь. Точно поделюсь. Давай сначала с Лаской переговорю». «Без вопросов». Пригласив Ласку, переслал ей информационный пакет с нужным мне вооружением. По мере чтения ее брови взлетали все выше и выше. Дочитав текстовый файл и посмотрев на меня, хмыкнула. Устроилась поудобнее в кресле и спросила. «Ты не перебарщиваешь?» «Отнюдь», — отозвался я. «А мне думается, что да», — настаивала она. «Я все понимаю про АГС, про барсука и даже твое желание заиметь корт и термобарические смеси. Но остальное — это уже совсем другой уровень. Ты мне просто ответь. Поможешь?» Глядя в ее глаза, спросил я. «Куда мне с подводной лодки-то?» Махнув рукой, отозвалась Марина. «Хотела сказать, что ты будешь мне должен», — ухмыльнулась она и продолжила. «Но, по правде говоря, я теперь даже не представляю, когда наступит такое время». «Не бери в голову», — просто отозвался я. «Это она про то, что я рассказал про вариант с покупкой монеток с фиксированным классом у коменданта базы волков. Когда я поинтересовался у Дмитрия, какой он класс желает получить, то этим вопросом надолго ввел его в ступор, из которого он так и не вышел». «Мне на список можно посмотреть?» — поинтересовался Кальмия. После недолгого раздумья он выдал. «Как срочно тебе это все надо?» «Ну, недели через 3 примерно. Плюс-минус еще неделя». Более чем расплывчато ответил я. Меня к этому времени на Земле точно уже не будет. Сделаем так. Я передам все контакты Марине, а ты, как созреешь, спросишь у нее. Так, пойдет? Секретный ты наш. Пойдет. И спасибо тебе. Не лукавя, поблагодарил я ангела. Народ! Привлекая всеобщее внимание, замахал руками Димка. У нас топливо на исходе. Я в город смотаюсь. Кому чего брать? Я с тобой, выдал Шмык. И я с вами, сказала Настя. Сами смотрите. Отозвалась за всех Ласка. Я долгое время ощущал потребность организма в чем-то и никак не мог понять, что ему надо. А тут, как про город заговорили, сообразил. Не знаю, как это получилось, но я понял, чего хочу. Победит. Вернее, корбит Вольфрама. А если совсем точно, то сам Вольфрам. Осталось понять, сколько мне его надо. «Проф, сколько мне Вольфрама надо?» Почесывая переносицу, спросил я. «Килограмм 40 примерно». Совсем не удивившись, отозвался он. «Не понял. Ты чего это, росомаху из меня сделать решил?» «Почти. Потом сам спасибо скажешь». Не стал акцентировать внимание на этом. Тем более сам на это разрешение давал. Достал телефон и набрал номер знакомого, занимающегося отслужившими свое коронками от буровых машин. «Виктор? Здравствуй, Олег тебя беспокоит. Узнал? Не быть богатым, значит. Это ладно, это переживу. Дело есть к тебе. У тебя как с коронками?» «Зачем нужны? На диету перехожу. Я тебе в два раза больше дам. Сколько надо? А сколько есть? А вот все и возьму». «Ага, договорились. Все, давай. Минут через полчаса позвонят тебе, состыкуетесь. Отбой». «Димыч, слышал? Заскочишь по пути?» Подходя к машине, спросил я. Тот лишь молча кивнул, присаживаясь на заднее сиденье вместе с Настей. «Ты когда-нибудь ездил на чем-то подобном?» Озабоченно поинтересовался я у Шмыга, занявшего водительское кресло. «Не робей, хер ты тут сложного! Духи помогут нам!» Взревел мотор, и мой многострадальный Вранглер скрылся за поворотом. Махнув рукой и мысленно попрощавшись с машиной, присел за стол. Еще раз просмотрел логи. Теперь понятно стало, о чем была системка с припиской. Пантеон богов смерти приносил свою благодарность за приход в нашу реальность новой жрицы. Моя дочь — жрица смерти. И так и этак, покатав эту мысль, пришел к выводу, что все это, по сути, совсем не важно. Естественно, что разбираться с ее классом будем долго и упорно, с привлечением специалистов, чтобы тьфу-тьфу без перегибов. А то мне совсем не улыбается вместе с дочкой в новолуние на кладбище кого-то резать во славу какого-нибудь местечкового бога. Подумал и сам себе удивился. Как-то быстро я принял и осознал тот факт, что биологически стал отцом Маши. Хотя вся эта наша связь и просто мои чувства к ней. Хочу я быть ей отцом? Хочу. Ну вот и все, и нефиг долго думать. Что еще по системкам? Кристалл Хоба шагнул на следующий уровень, вследствие просто сумасшедшей перекачки через него энергии. И теперь накопитель стал емкостью в 500 единиц. Хорошо. Олег, можно вопрос? Оторвала меня от размышлений Ласка и после моего кивка продолжила. «Как я понимаю, Маша остается с тобой?» «Я ее отец», — сказал, как припечатал я. Тема закрыта. «Да никто и ничего и не думал по этому поводу, так просто убедиться хотела». «Я не про это. Что по нашим общим делам?» «В смысле?» — удивился я. «У тебя в женихах целый, мать его, архангел-хранитель!» «Завидуй молча!» Улыбаясь от уха до уха, отозвался он на мою тираду. «Так в чем вопрос-то, не понимаю?» «Он?» — не слишком культурно тыча пальцем в кальмию, сказал я. «Пальцами щелки, все ваши проблемы решены. Кстати, поздравляю с возвращением утраченных уровней». «Не все так просто», — отозвался ангел. «Я могу, конечно, помочь и помогу, но не всегда и не во всем. На мне много запретов. Да и своих собственных дел привалило, и отказаться никак не тот случай. Так что вам нужно объединяться, так, как вы и планировали. Денег я дам. На первое время хватит». «Денег? Денег много не бывает. Особенно для того, кто хочет создать клан. Не хочешь вступить?» «Хочу, наверное, но, извини, не могу. Я на службе, не положено». «Где думаешь посадить семя? На земле или нет? Если на земле, то есть пара вариантов интересных. Да и помочь сможем основательно». Переключился на деловой тон ангел. «Еще не купил. Но скоро. И дальше еще, если честно, не думал», — признался я. «Олег, а откуда у тебя такие деньги?» — удивилась Ласка. «Мне тоже интересно. И еще мне очень интересно послушать о твоем выборе невесты. Не каждый день такое видишь. Дроу не та раса, с которой можно жить спокойной семейной жизнью. Матриархат, знаешь, такой матриархат? Ежесекундная проверка на прочность. Поддел меня ангел. А может, мы сначала обговорим в черне наше взаимодействие? Кто, кому, зачем и почему? Я вот знаю, что основать клан можно при наличии 5 игроков. Еще обязателен клановый замок. На этом мои познания заканчиваются. Если мы решим создавать клан, кто будет главой? И как вообще распределяются финансы, связь с общественностью там и прочее? М-да. А ты чем на базе, кроме тренировок, занимался? Ну, кроме того, что невесту себе искал? Спросила язва ласка. Всем понемногу. Кстати, вот это тебе. Протянул я подарок. Спасибо, Олежек. Чмокнула меня в щечку ласка. На следующий уровень будет. На этом я уже заправлена. Вот блин, знал бы, не тратился. Чем ты зацепил коменданта? Он не каждому монетки предлагает. Вдруг спросил Кальмия. Зеркальце ему надо одно срочно. А кандидатур подходящих у него, кроме меня, нет. Ты не пройдешь. Помотал головой он. Не сможешь. Зачем согласился? Вот и шмык мне то же самое говорит. А толком рассказать не может. Ты хоть объяснишь, в чем там беда-то? Я могу не все знать. Подъедет огурец, вместе обсудим. Так что по твоим дальнейшим планам? В первую очередь квест на увеличение ранга класса. Потом отдохнуть, думаю, немного в теплых странах. Затем перевооружение меня и не только. А вот затем командировка у меня. Дальняя и очень щедро оплачиваемая. Вкратце поведал я. Чем платят? Поинтересовалась ласка. Опытом. Меня возьмешь? Встала в стойку Марина. Не возьмет, вместо меня ответил Каль. Это задание волков. Почему сначала квест хочешь выполнить? На него много завязано. Открыл я почти все свои карты. Очень. Есть масштабка на класс, начал догадываться ангел и после моего кивка выдал. Голем. Я в ответ лишь улыбнулся. Тяжело с ними, с хаями. Все видят, все знают. Как много ты знаешь о своем классе? Поинтересовался он. «Эй, ребят, может, кто не сильно быстро соображающий девушке объяснит, вы вообще про что?» Ласка тоже желала знать все секреты. «Нет». Вновь улыбнулся я. «Когда у меня все получится, тогда и увидишь. Так интересней». «Не так уж и много». «Это уже Кальмии». «А что, можешь рассказать?» «Достань часть комплекта, который у тебя есть», — попросил он. «Название сета — это последний легендарный ранг класса. И название его говорит само за себя». Вертя в руках шлем, просветил меня он. «Сколько всего рангов? И что это значит, владеющий тайными тропами? Телепорты в любую точку галактики? 6 или 7, я точно не знаю. А про ранг-то — как минимум. Еще точно знаю, что для него нет запретов по перемещению куда бы то ни было, и везде будет действовать защита. Вернее, это уже не защита». Помнишь, я тебе рассказывал, почему в центрах миров сил не могут жить представители других сил? Что-то там с изменением значений постоянных. Немного вспоминая вводную лекцию, отозвался я. Именно. Нельзя существовать в других физических законах. Так вот, для владеющего такой преграды нет. Идеальный диверсант. Хмыкнула ласка. Не без этого. Так вот, у меня есть для тебя маленький подарок. Держи. Мне пришел информационный пакет. Это координаты одного интересного данжа. Награда вариативна. Один из вариантов — масштабирующаяся вещь на твой класс. Спасибо. Царский подарок. А вот об этом можешь что-то сказать? Доставая паясцу, спросил я. Маяк. Я даже знаю, чей. Откуда он у тебя? На базе, а я дала. Сказала, что знакомый сталкер передал. Это филин. Как станешь заградителем, так и узнаешь, куда он ведет. Нормальный парень, но немного с прибабахом. Впрочем, как и все земляные генаси. Мы отвлеклись. После командировки что планируешь? Последовать совету Енисея. Посетить изнанку. Не в курсе, про что он говорил, когда намекал, что мне там понравится? Нет, не в курсе. Странно все это. Предположительно, в это время в мире изнанки будем мы все. Я, ты, Ласка и, возможно, Марина с Дмитрием. Это не точно. Что-то мешает мне сделать точный прогноз. Позже с этим разберусь. А пока наши друзья не приехали... и мы все еще в состоянии трезво мыслить, не пройти ли нам синхронизацию матриц? Согласен. Что нужно делать? Смотри и запоминай. Наши ауры, матрицы душ, войдут в очень плотный контакт. Только так я смогу передать тебе знания обо всех тех вещах, что тебе сейчас жизненно необходимо», — начал ликбез ангел. «Весь курс обучения я в тебя вогнать не смогу. Так, самую вершину. Но тебе хватит». «Почему не сможешь?» «Я этому учился десятилетиями, а потом оттачивал столько же. Как ты думаешь, что с тобой произойдет, если я разом волью все это в тебя в виде инстинктов?» — очень серьезно спросил Кальмия. Резкий скачок характеристик интеллекта и интуиции. Улыбнувшись, отозвался я. А потом все, как полагается, перерождение. «Не одно. Может, два, а может и три». Сбил с меня всю веселость Кальмия. «Это еще почему?» — удивился я. «Плата за стабилизацию психики. Все имеет свою цену», — пояснил он. «Я продолжу. Я научу тебя. Вернее, ты будешь знать, как не оставлять следов в линиях вероятностей. Тебя и так трудно просчитать, а после слияния станет и вовсе невозможно. Правда, не всем. Но это уже другой уровень. Высшие иерархии любой из сил. Помню. Небеса, инферно и смерть», — повторил я то, что помнил из прослушанной лекции по мироустройству универсума. «Еще высшие иерархии противостояния, системы и хаоса». «Помню, помню. Ты мне лучше скажи, как это будет? Больно? Я буду спать? Или мы окунемся в виртуальную область сознаний, и там долгими годами ты меня обучишь секретному искусству ангелов времени?» Немного дурачась, поинтересовался я. «Не больно», — не приняв мой шутливый тон, отозвался Кальмия. «На какой-то промежуток времени ты станешь мной, а я тобой. Наши воспоминания переплетутся. Не все. Какая-то часть. По-другому никак?» Уже зная ответ, спросил я. «Готов?» — вместо ответа спросил, расправив сверкающие крылья ангел. Просто молча кивнул. Кальмия подошел вплотную, и его крылья окружили нас, создав кокон из ослепительно-белого света. Череда немоих воспоминаний заполнила мой мозг, обрывки, образы. Вкусовые, слуховые, зрительные, тактильные. Их было много, и все они шли в разнобой, без какой-либо системы. В один миг все перемешалось. Мое собственное сознание начало гаснуть, а вместо него зарождалось нечто новое. Приступ паники, чувство голода и яростное желание не упустить свое. Вот первое, что я почувствовал, открыв глаза. Не мои глаза. Глаза Кальмии. Вернее, разумного трака Кран и Ляргаса.